Забрав деньги, она взяла с прилавка кошелек и положила их в него. Заметив осуждающий взгляд Терезы, Лючия сказала: «На это надо смотреть иначе, сестра. Если бы Господу было неугодно, чтобы у нас оказались эти деньги, он бы их туда не положил». Они сидели в кафе и разговаривали. «Нам нужно как можно быстрее передать крест монастырю в Мендавии», — говорила сестра Тереза. «Там мы все будем в безопасности». «Кроме меня», — подумала Лючия, — «моя безопасность в швейцарском банке. Но всему свой черед. Сначала мне нужно заполучить этот крест». «Монастырь в Мендавии находится к северу отсюда, так ведь?» «Да. Те люди будут разыскивать нас по всем городам, так что ночь мы проведем сегодня в горах. Никто ее там не услышит, даже если она поднимет крик». Официантка принесла меню. Сестры начали изучать его, и на их лицах отразилось некоторое замешательство. И тут Лючия поняла: в течение стольких лет они были лишены возможности что-либо выбирать. В монастыре они покорно ели ту нехитрую еду, которую давали, а теперь столкнулись с длинным списком незнакомых им блюд. Первой заговорила сестра Тереза: «Я... мне, пожалуйста, кофе и хлеб». «Мне тоже», — сказала сестра Грасиэла. «У нас впереди долгий и трудный путь», — сказала Миган. «Я предлагаю заказать что-нибудь посытнее, например, яйца». Лючия посмотрела на нее удивленными глазами. «А это неспроста. С ней нужно быть поосторожнее», — подумала она, а вслух сказала: «Сестра Миган права. Давайте я вам сама закажу, сестры». Она выбрала апельсины, бекон, горячие булочки, джем и кофе. «У нас мало времени», — предупредила она официантку. В половине пятого, по окончании сиесты, город начинал просыпаться. Она хотела убраться оттуда до того, как в магазине найдут Мигеля Карильо. Когда принесли еду, сестры продолжали сидеть, уставившись на нее. «Угощайтесь», — поторопила их Лючия. Они принялись есть, сначала робко, затем с удовольствием, взявшим верх над чувством вины. Единственной, кто испытывал трудности, была сестра Тереза. Откусив кусочек, она сказала: «Я не могу, это отказ от принципов». «Сестра, ты же хочешь добраться до монастыря?» — заметила сестра Миган. «Тогда тебе нужно есть, чтобы поддерживать в себе силы». «Хорошо», — натянуто ответила сестра Тереза. «Я поем, но клянусь, безо всякого удовольствия». «Хорошо, сестра, ешь», — сказала Лючия, едва сдерживаясь от смеха. Когда они поели, Лючия расплатилась по счету деньгами, взятыми из кассы магазина, и они вышли под жаркое солнце. Улицы оживали, начинали открываться магазины. «Сейчас Мигеля Карильо уже, наверное, нашли», — подумала Лючия. Лючия и Тереза торопились покинуть город, но Гарсиэла и Миган шли медленно, завороженные городскими видами, звуками и запахами. И только когда они вышли за город и направились к горам, Лючия почувствовала облегчение. Они шли строго на север, поднимаясь все выше, медленно преодолевая гористый рельеф. Лючию так и подмывало спросить сестру Терезу, не хочет ли та дать ей понести свою ношу. Но она побаивалась, что любое неосторожное слово вызовет у пожилой женщины подозрение. Когда они выбрались на маленькую горную полянку, окруженную деревьями, Лючия предложила: «Мы можем переночевать здесь, а утром продолжим свой путь к монастырю в Мендавии». Поверив ей, все одобрительно кивнули. Солнце медленно катилось по синему небу, На полянке было тихо, и только ласковые звуки лета нарушали эту тишину. И вот наступила ночь. Женщины улеглись на зеленую траву недалеко друг от друга. Прислушиваясь к воцарившейся тишине, Лючия лежала и ждала, пока все уснут, чтобы начать действовать. Сестре Терезе никак не спалось. Она испытывала странное чувство от того, что лежит под звездами, в окружении других сестер. Теперь они обрели имена, лица и голоса, и она боялась, что Бог накажет ее за эти запретные знания. Она чувствовала себя ужасно потерянной. Сестре Миган тоже было трудно уснуть. Она все еще была под впечатлением от событий дня. «Как я догадалась, что монах был мошенником?» — размышляла она. «И как это у меня хватило смелости спасти сестру Грациелу?» Она улыбнулась, не в силах удержаться, чтобы хоть немножечко не гордиться собой, зная при этом, что гордыня является грехом. Измотанная выпавшим на ее долю испытанием, Грациела спала. Она металась и ворочалась во сне, спасаясь от преследователей, гнавшихся за ней по темным, длинным и нескончаемым коридорам. Лючия Кармина неподвижно лежала в ожидании. Пролежав так около 2 часов, она тихо поднялась и направилась в темноте к сестре Терезе. Она возьмет сверток и скроется. Приблизившись к сестре Терезе, Лючия увидела, что монахиня не спала, а стояла на коленях и молилась. Проклятие! Она поспешно удалилась. Лючия вновь улеглась, пытаясь набраться терпения. Не может же сестра Тереза молиться всю ночь. Должна же она лечь спать. Лючия продумывала свой план. Денег, взятых в кассе, ей хватит для того, чтобы автобусом или поездом добраться до Мадрида. Там будет несложно найти ростовщика. Она уже видела себя входящей в ломбард и протягивающей ему золотой крест. Ростовщик наверняка заподозрит, что он украден, но это не важно. У него будет много желающих приобрести его. Я дам вам за него 100 000 песет. Скорее я себя продам. 150 000. Я лучше расплавлю его и вылью в сточную канаву. 200 000 песет. Это мое последнее предложение. Вы просто безбожно грабите меня, но я согласна. Ростовщик нетерпеливо потянется за ним. Но при одном условии, добавит она. Условии? Да, мой паспорт куда-то подевался. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы мне помочь с паспортом? При этом золотой крест все еще будет у нее в руках. Немного помедлив, он скажет, у меня есть один знакомый, он может помочь вам. И дело сделано. Она уже в пути в Швейцарию, к свободе. Она вспомнила, что говорил ей отец. Там денег столько, что тебе хватит на 10 жизней. Ее глаза стали закрываться. День был долгим. В полудреме Лючия услышала, как в далеком городке зазвонил церковный колокол. Он навел на нее воспоминания о другом месте и о другом времени.